Словом, когда я узнал, что у тебя завязался роман с Лиером, так обрадовался, что чуть было не пустил все на самотек. Был очень велик соблазн предоставить вам возможность сбежать и со спокойной совестью заключить, что выполнить волю твоего отца мне попросту не удалось. Пришлось бы, конечно, немного побегать за тобой, чтобы вернуть приданное, которое, кстати, так и стоит в сокровищнице, нетронутое. Можешь сама проверить. Не буду, красиво взмахивая рукой, утверждать, что мне так-таки нечего делать с подобной суммой, но я бы с радостью расстался с ней, чтобы откупиться от завещания твоего отца. Я хмыкнула. Бедная приданная. Все-то хотят друг от друга откупиться с его помощью. Но чувство ответственности взяло верх, и я счел нужным сперва проверить всю подноготную лекаря. Нанял людей, способных выяснить такие вещи без лишнего шума. То, что они узнали, крайне мне не понравилось. Оказалось, что у него уже есть невеста, и девушка тяжело больна. Я стал копать дальше и обнаружил, что Лиер родом из тех же краев, что и ты, а также, что в последние месяцы он искал во всех библиотеках литературу о живой крови. Дальше сложить 2 и 2 было нетрудно. Вот только эту информацию я получил как раз тогда, когда ты сбежала. Пришлось поторопиться. Мне стыдно. Едва слышно прошептала я, опуская глаза. Брось, тебе нечего стыдиться. Отмахнулся он, глядя куда-то в сторону. Если я не хотел жениться на тебе, с какой стати ты должна была жаждать этого брака? Ты юна и неопытна, а этот подонок виртуозно воспользовался ситуацией. Ну да демоны с ним. Почему я заболела? Спросила я после непродолжительного молчания. Я плохо разбираюсь в подробностях, ответил виконт. Но, насколько я понял, сильное эмоциональное потрясение способно ослабить действие крови. В этом случае вы болеете гораздо более тяжело, чем другие люди, поскольку обычный иммунитет у вас не развит. Я задумчиво кивнула. Значит, я действительно могла умереть. И, возможно, так было бы правильно, но доктор не ошибся. Прошло совсем немного времени, а я уже не жалела о том, что осталась жива. Как я могу больше узнать о свойствах своей крови? Я никогда не придавала этим свойствам особого значения, а вот теперь информация оказалась жизненно важной. Виконт одобрительно кивнул. В моей библиотеке есть одна старая книга на эту тему. Можешь ее взять. Впрочем, будет лучше, если ты прочитаешь ее там же, в библиотеке. Слуги не должны знать, что ты интересуешься этой темой. Чем меньше распространится информация, тем лучше. Да, это я уже поняла. Мне вдруг припомнилось кое-что еще. А стражник? Тот, который все время следовал за нами с Ивонной и в храм, и на ярмарку. Был представлен, чтобы охранять тебя. Виконт нахмурился. А ты что подумала? Решила, что этот тюремщик следит, чтобы ты не сбежала? Я поджала губы и смерила его не слишком довольным взглядом, мол, а чего вы еще хотели? Он натянуто усмехнулся и покачал головой. Вынужден тебя разочаровать. Речь шла исключительно о твоей безопасности. Но у меня уже созрел совсем другой вопрос. Я внимательно вглядывалась в лицо виконта, пытаясь отыскать там ответ. И вдруг впервые обратила внимание на цвет его глаз. Надо же, синие. Кто бы мог подумать? Но ответа на мой вопрос лицо дать никак не могло, и я безо всяких предисловий спросила, почему вы? Что я? Он то ли не понял, то ли притворился, что не понимает. Почему отец выбрал именно вас? Да, понимаю, вы были что-то ему должны, но ведь он оставил большое приданное. Мог бы найти кого-то еще. Почему именно вы? Вот у него и спроси. Не без раздражения отозвался виконт. Понимаю, что не можешь. Поспешил примирительно добавить он. Но у меня ответа нет. Возможно, барон счел, что я смогу обеспечить тебе надежную защиту. А может быть, он понимал, что я не стану охотиться за живой кровью. И в этом смысле был абсолютно прав. Все-таки прав? Спросила я, склонив голову на бок. Теперь мне трудно было поверить в невинность чьих бы то ни было намерений. А если бы вас поразила смертельная болезнь? и тогда тоже не стали бы охотиться?» Виконт усмехнулся, но как-то на резкость тоскливо. «Представь себе, нет», — ответил он, разводя в стороны кисти рук. «Не стал бы. Я, конечно, не собираюсь намеренно отправлять себя к демонам, но если таким образом распорядится судьба, цепляться за жизнь не буду. И уж точно не стану выкупать ее ценой жизни кого-то еще. Возможно, твой отец это понимал». Я смотрела на него и не знала, верить или не верить. Пытается водить меня за нос, а сам в случае необходимости воспользуется моей кровью без зазрения совести или говорит искренне? Если так, то, судя по словам Виконта, он не слишком-то дорожит жизнью. Почему? Оставался самый последний вопрос. Задавать его не хотелось, но остальные, кажется, кончились, а выбора не было. Поэтому, скрипя сердце, я собрала в кулак всю свою смелость и произнесла: «И что нам теперь делать?» Ответ, в общем-то, и без того понятен. После всего, что произошло, особых вариантов не было. Мне предстояло собрать вещи и выметаться из замка. Возможно, Виконт окажется достаточно порядочен, чтобы отдать мое приданное. И если так, у меня будут шансы как-то устроиться во внешнем мире. В противном случае они, конечно же, равно нулю. Кажется, Виконт ожидал этого вопроса. Во всяком случае, ответил, не задумываясь. «Жениться», — сказал он, легонько пожав плечами, чем вверг меня в состояние ступора. Хоть я и была уверена, что ошеломить меня теперь ничто не сможет очень долго. «Как?» «А так?» Виконт выразительно развел руками. Его голос звучал не то бесстрастно, не то безнадежно. Я не могла понять. «У нас нет особого выбора. Меня держит слово, данное твоему отцу. А ты одна пропадешь. Да и к тому же ты уже прожила в этом замке несколько недель в качестве моей невесты. Если сейчас помолвку расторгнуть, это разом уничтожит твою репутацию. А с растоптанной репутацией очень нелегко жить. Можешь поверить мне на слово. Для этого требуются определенные навыки, которых у тебя пока нет». «Но как же...» Я не находила слов, только чувствовала, что все это насквозь неправильно. «А если вы потом захотите жениться на ком-нибудь другом?» «А на ком, например?» «Откуда мне знать? Да мало ли. Ну, хотя бы на Амандине?» Виконт довольно долго меня рассматривал, словно гадая, серьезно я говорю или издеваюсь. Видимо, пришел к выводу, что все-таки первое, поскольку ответом были слова: «Ты действительно еще ребенок. Кто же на таких женится?» Я обиженно насупилась. «На каких на таких? А, ну да, на прислуги. Наверное, действительно не женятся». «Я вообще не собираюсь жениться», — спокойно заявил Виконт, предвосхищая мой следующий вопрос. «Точнее сказать, не собирался. Так что эта проблема может тебя не беспокоить. Да и вообще не напрягайся сильнее, чем следует. Это будет фиктивный брак, максимально удобный для нас обоих. Я продолжу вести свою привычную жизнь. У тебя будет все, что ты захочешь. Сможешь покупать все, что тебе вздумается, безо всяких списков. Со временем заведешь себе любовника. Сразу прости, не позволю. К тебе будут слишком активно присматриваться. А шумиха вокруг того, что жена наставляет мне рога сразу после свадьбы, мне совершенно ни к чему. Впрочем, сейчас оно тебе и самой не надо, верно? А впоследствии, когда все поутихнет, а ты сама будешь готова, подберешь себе кого-нибудь. Только при условии, что я его одобрю». Я слушала, хлопая глазами, с трудом веря, что все это происходит на самом деле, а не в каком-то дурацком расплывчатом сне. И я все это время считала себя циничной? Да он по сравнению со мной просто король цинизма. Рассказывает своей будущей жене о том, как она будет заводить себе любовников с его одобрения. И при этом так спокоен, словно ведет светскую беседу о погоде. «Поначалу я буду проводить у тебя в спальне по вечерам некоторое время», — как ни в чем не бывало, продолжал Виконт. «Иначе у окружающих возникнут излишние вопросы и повышенное любопытство. А это не нужно ни мне, ни тебе». «Да успокойся, не трону я тебя», — поморщился он, заметив, насколько сильно я напряглась при этих словах. «У меня для этих целей Есть достаточно других вариантов. А свечку держать мы никого приглашать не будем. Сказал же, фиктивный брак. Значит, фиктивный. Я задумчиво забарабанила пальцами по ручке кресла. В принципе, если подумать, такая договоренность вполне меня устраивала. Конечно, это не был предел моих мечтаний, но, учитывая обстоятельства, пожалуй, это было гораздо лучше всего того, на что я могла рассчитывать. Только имей в виду. Голос Виконта звучал твердо, почти жестко. Раз брак фиктивный, то и на наследство не рассчитывай. Я оставлю завещание, согласно которому в случае моей смерти имущество перейдет к другому человеку. Это было справедливо, но только отчасти. Что ж, цинизм так цинизм. Хорошо, но тогда я хочу в случае вашей смерти получить назад свое приданное. Заявила я, понимая, что обнаглела окончательно и ожидая по меньшей мере оплеухи, но свои интересы была намерена отстаивать. Виконт снова посмотрел на меня с любопытством, почти так же, как несколько дней назад в храме. «А ты молодец», — сказал он после короткой паузы. «Быстро учишься. Если бы в свое время я учился так же быстро...» Он оборвал собственное предложение на полуслове и вместо этого сказал. «Твое требование резонно. Я распоряжусь на этот счет. В случае моей смерти ты получишь свое приданное, либо соответствующую сумму в денежном эквиваленте». Я согласно кивнула. «Ну что ж». Виконт взялся за ручки кресла и подался вперед, словно собираясь встать. «Тянуть со свадьбой долго не будем. Много народу собирать не станем. Это ни к чему. Но если хочешь кого-то позвать, делай. Да, и Ника». Я вздрогнула при звуке своего имени. Откуда он знает? Или просто случайно угадал? Я вопросительно посмотрела на Виконта, ожидая, что он скажет дальше. «Начинай-ка ты нормально одеваться. Ты теперь все-таки виконтесса, а не монашка. Одно человеческое платье у тебя есть. Зеленое, если не ошибаюсь. А остальное купишь. В деньгах ты не ограничена, во времени тоже». Я кивнула. «А когда вы собираетесь назначить свадьбу?» Виконт передернул плечами. «Да хоть бы и завтра. Решили так решили. Впрочем, нет, конечно. Придется кое-что подготовить. Платье тебе сшить. Известить кое-кого. Через неделю?» «Неделю так неделю. В общем-то, мне все равно». «И еще», — добавил Виконт, вставая. «Раз уж мы скоро станем мужем и женой, обращайся ко мне на «ты».» Он потянулся, разминая мышцы после долгого сидения, и направился к двери. Но тут я вспомнила еще один жутко важный вопрос. «Дамиан, сколько тебе лет?» Он остановился, обернулся и чуть удивленно ответил. 28. Я тоскливо посмотрела ему в спину, когда он выходил из комнаты. Старик. Ну, точно старик.